которая в однообразном ритме била по воде. Не было великого множества ног, похожих на обрубки. Не было и вентиляционных отверстий, которые с натугой сипели в разреженном воздухе.